Эпилог. Зазвонил телефон. Я оторвала взгляд от Романа. Чудовище подняло голову со своего места на коврике у моих ног. Номер Гертруды Хант не стоял в списке обычных отелей. У нас не было сайта и никаких номеров в справочниках. Обычно звонящий телефон удивил бы меня, но каким-то образом он попал в списки обзвона политических опросов, и никакие уговоры снять мой номер из списков не действовали. Звонок повторился. Я провела большую часть дня в кровати, читая книгу и попивая чай, пытаясь с переменным успехом привести себя в порядок, и у меня не было никакого желания вставать. Звонок повторился. Прекрасно. Я выползла из кресла и прошла к телефону. Если меня еще раз спросят, одобряю ли я нашего конгрессмена, я использую свои силы во зло. Гертруда Хант. — проговорила я в трубку. — Дина, — сказал мистер Родригес, — как ты? — Все хорошо, спасибо. — Примите поздравления. Вам больше не нужно беспокоиться о вашей проблеме. — Как вы узнали? — мистер Родригес засмеялся. — Проверьте свой почтовый ящик. Я услышала гудки. — Хм. Я посмотрела на чудовище. — Пойдем? Она подпрыгнула и обежала вокруг моих ног. Я вышла на улицу, пересекла жар полудня и открыла почтовый ящик. Спам, реклама пиццы и небольшой пухлый конверт от мистера Родригеса. Я приоткрыла его и вытащила небольшую брошюрку. На обложке, черными буквами на простой белой бумаге, было написано «Справочник». Я точно знала, что это. Это был список всех гостиниц, выпускаемый ассамблеей. Открыв первую страницу, я увидела заголовок новости и изменения. Но только единственный пункт был обведен шариковой ручкой. Дом Крэр из Святой Космической Анакратии оповещает, что все обращения по поводу его членов в Северной Америке должны адресоваться в отель Гертруда Хант. Данное объявление следует за покровительством над этим же отелем Уилмаса Гервара из Баха-Чар. Рядом со словом «Гертруда Хант» стояло 2,5 звезды. Я прислонилась к дубу. Я заработала 1/2 звезды. В это с трудом верится. Внизу страницы мистер Родригес написал: «Твои родители гордились бы тобой». Я посмотрела на небо. Они были где-то там. «Я иду», — прошептала я. «Ждите меня. Я найду вас. Обещаю».